Глава 22. Кликнув с небес дракошу, всей бандой обратным телепортом уходим на Тартарию. Через зарядку медальона и очередное самоубийство с драком попадаю к палатке, где осталась жена с братом. В игровой Москве было заполночь, а тут уже светло, до сих пор немного непривычно. Позавтракали в семейном кругу. Они полетели дальше на драконе, а я к колючке на консультацию. Расспросил подробно о зоне, а она туда со мной просится, неугомонная натура. «Пойдем туда через 4 дня, так что успевай», — стимулирую ее. С Иваном отошли, переговорили. Парень как на иголках, сильно волнуется, в отличие от колючки. «Вань, не забыл? Главное — верить», — громко шепчу ему. Он застыл, понимая, что своим дерганьем может помешать процессу. «Понял. У нас должно получиться. По-другому и быть не может. Молодец, правильный настрой. Буду приходить по возможности. Не скучайте. Хорошо». 3 дня прошли буднично и мимо меня. Что-то делал, а что, не помню. Заходил к Ивану с колючкой, дважды подменял паладина. Ему спать необходимо. Девушка переносит все нормально, парниша на измене. Лишь прямой запрет колючки остановил его от того, чтобы отключить капсулу и вызвать скорую. Когда я пришел, они по этому поводу как раз и ругались. Я возьми и, не подумав, брякни. Если вырубить питание капсулы, сознание может остаться здесь. Сказал и замер на месте от своих слов. «Иван, пожалуйста, сходи, выруби питание», — ласково попросила лежащая на камне девушка. Тот в явном замешательстве. «Иди уже, она не отстанет. Если что, скорую вызовешь. Отправляю парня в реал». 10 секунд на выход из игры. 30 секунд, чтобы выключить аппарат. Девушка странно протяжно выдыхает, а затем выгибается дугой, насколько это возможно, с привязанными к камню руками. Мучительно откашливается она. «Я бросаюсь резать веревки». Она поворачивается на бок и сворачивается калачиком, продолжая исходить в кашле. За руку довольно бесцеремонно стаскиваю с жертвенного камня. Заходить на него нет никакого желания. Высшее исцеление? Она затихает, лежа на спине на каменном полу и смотря в потолок, слабо подсвеченный огнем пары факелов. «Глаза? Свет?» Включаю своего светляка. «Ты как?» Интересуюсь у девушки, зачем-то оттягивая вниз века. Доктор Байлит нашелся. «Могло быть и лучше. А могло гораздо хуже». Она усаживается на 5-ю точку, по всей видимости, углубляясь в меню, изучая, что осталось доступным. Иван буквально влетает в игру и обмикает, увидев живую колючку. Сильно переживал за подопечную. «Уф, слава богу, ты там умерла». В общем, вывод о переходе сюда со смертью в том мире подтверждается, а также подтверждается вывод о том, что всего не предусмотришь. Она по-прежнему состоит в клане. Вот первые-то обрадуются. Ахи-охи достаточно быстро прекратились. Перекинул их обоих в Семиреченск. Ваня на выход из игры. Ему скорую и полицию вызывать. Девушка завтра с утра выдвинется к точке рандеву, а я домой. Сбор. Мы с колючкой вдвоем сидим отдельно, поодаль от клановых игроков, в ее палатке, довольно аскетичной, надо сказать. 2 комнаты, тесный зал-гостиная со столом на 4 места и спальня, куда я, естественно, не заглядывал. Вот с палаткой тоже лоханулись. Надо было брать улучшенную, сейчас вряд ли купишь другую. Моя палатка сейчас в диких землях, около сектора стран Индокитая. Жена с Шурином там, потому что сегодня не летят, дракон самому требуется. Сразу по приезду девушки поговорил с ней. Как жить дальше будем? Не могу ее за собой постоянно таскать. В общем, пока будет гулять сама по себе, по возможности не нарываясь на неприятность. На крайний случай есть 3 свитка телепортации, убежать сможет. Связь опять же пока до его переезда сюда через Ивана, либо в 3 тавернах около Царьграда, Тулы и Семиреченска. Это чтобы в города не обязательно было заходить. Эти 3 региона колючка изучены достаточно плотно. Есть на примете некоторые цели, на которые раньше не давали разрешения. Из клана попробует выйти сразу по окончанию операции. Все, время. — говорю разбойнице. Она отправляется к общей группе, заодно унося с собой внушительную порцию хороших ядов. Грех жалеть на такое дело. Я к дракоше, — подумал, — нафига мне отбивать задницу, если могу с относительным комфортом долететь? Когда вспомнил о возможности путешествия на драке, поначалу подумал, что мог бы и не брать с собой клан, но ведь уже обещал. С другой стороны, случаи бывают разные, неизвестно что там, около храмов, да и внутрь, по всей видимости, входить придется, там змей помочь не сможет. И немного, совсем чуть-чуть обязанный мне глава одного из сильнейших кланов России тоже не помешает, что уж говорить. Красуясь, разогнался и, выскочив из-за холма, прошелся на бреющем над толпой игроков, которая после пролета действительно стала толпой. Поднявшись и заложив вираж, вижу, что Виктор грозит мне кулаком. Исполняю легкий щелчок по лесу под нами, ломая верхушки вековых деревьев и срывая листву, демонстрируя возможности. Впечатлились? Потопали тогда. Первачи собрали около 2500 игроков. Сверху они выглядят впечатляюще, но и на эту силу все прошлые разы находилась управа в виде различных сильных порождений тьмы в значительных количествах. Вся масса внизу пришла в движение, потихоньку упорядочиваясь и вытягиваясь змеей. Авангард, силы отвлечения, которые будут уводить за собой лишних мобов, боковые дозоры, основная ударная часть и небольшой арьергард, чтобы неожиданно не ударили в спину другие игроки, когда ты плотно завяз в основном сражении. Пересекли незримую черту зоны. Пошли первые, пока незначительные, стычки с вырезанием дозоров противника. Я сверху контролирую прилегающую территорию. Работы до сих пор не было, группы врагов малочисленны. Спустя час темп продвижения сильно упал. Поклонников тьмы с каждым километром становилось все больше и больше. Они плотно оккупировали дорогу, заставив слезть со скакунов и построиться в боевой порядок. Здесь уже помогал громовыми ударами с небес, которые, однако, на цели действовали далеко не так замечательно, как на игроков, но хотя бы вызывали оглушение и дезориентацию. Группы отвлечения работали вовсю, стараясь перехватить подходящее к врагам подкрепление, заагрить и увести за собой. Очень часто для них это была дорога в один конец, но позволяющая продолжить движение основному отряду. Впереди показалась широкая полоса стоящих вплотную друг к другу почитателей тьмы. Каких только уродов не было. Четырехрукие минотавры, кентавры с двумя близко сидящими на плечах головами, женщины со змеями вместо волос и зеленоватой кожей. Они же, но парящие над землей с завитушкой вместо ног, поразительно напоминающие джиннов. Натуральные уродцы на толстенных коротких ножках, с большим животом и ртом, с двумя рядами длинных узких зубов. Мутанты с человеческим телом и головами волков, орлов, кабанов и тому подобное. Это что касается человекоподобных. Помимо них были страшилища и подурнее. Амебы, стоящие на множестве ложноножек. Разнообразные вариации пауков, в том числе с человеческими головами на тонких шеях. Существа, похожие на больших муравьев, на морде которых выделялись лишь огромные жвалы. Ничего другого прорисовано не было. Но самыми страшными здесь выглядели вовсе не эти персонажи. То тут, то там, поодиночке стояли обычные девушки с отличной фигуркой и в меру красивые на лицо. Видя их окружение, понимаешь, что таких красоток точно надо как можно быстрее сжигать на кострах Инквизиции. Рейд первых стягивается, передние подтормаживают, задние нагоняют. Нужно создать локальный перевес в численности в месте прорыва. Последние оставшиеся игроки из групп отвлечения кидаются вперед. Если они не смогут убрать часть живой стены, нам не пробиться, мне придется лететь и действовать в одиночку. Как я понимаю, их рейд-лидер, воевода, отдал приказы в соответствии с намеченным планом. Тут и там с высоты вижу переливы света. Жрецы и паладины накладывают свои благодати. Строй клана принял вид полукольца и двинулся вперед на решительный бой. Из строя выскочили маги, кастуют мощные площадные заклинания на пределе дальности, раз мобы позволяют глупо не использовать такую возможность. Живая стена дернулась, и неудержимо потекла на приготовившийся строй. Маги отступают за спины латников. Перед позициями появляются призываемые игроками питомцы. Маги, жрецы света и лучники, использующие стрелы с серебряными наконечниками, стараются создать максимальную плотность огня. Пора и нам с дракошей, иначе первых раздавят. Сверху мне видно, что эта стена, как один живой организм, реагирует на угрозу, отправляя к месту возможного прорыва новые подкрепления. Пике, щелчок, выход, горочка, новый заход на мешанину уродцев внизу, на короткое время несколько тормознувший шествие нечисти, чем не преминули воспользоваться игроки рейда, обрушивая новые заклинания на поклонников тьмы. Мензурки манны горят, как спички, восполняя потраченное магами. Оценивая диспозицию с высоты, понимаю, что таким макаром мы ничего не добьемся, по крайней мере до тех пор, пока не перемелим всех, кто стоит в живой стене. Но это маловероятно. Толпа нечисти начинает окружать отряд, заходя все дальше во фланги. Да еще, похоже, примеченные мною ранее красавицы вышли на дальность применения своих чар. То один, то другой воин из первых рядов вдруг начал кромсать своих товарищей, стоящих рядом, после чего жрецам приходилось снимать эффект. Но вечно так продолжаться не может. Рейд будет окружен и раздавлен подавляющим перевесом в численности. Буду делать дорожку в скоплении врагов. Захожу на них со стороны рейда и делаю проливку кислотой дракона, заодно поливая копошащихся внизу магии. За нами остается не очень широкая полоса вытравленной земли. Делаю еще три захода, расширяя проход. Воевода понимает мой замысел. Строй втягивается в разрыв, разрезая и расширяя его дальше. Последовательными заходами прорубаю стену до конца и атакую щелчками. Ибо драк передал, что запасы кислоты не бесконечны. На выработку новой требуется время. Остатка хватит максимум на два захода. Рейд, пульсирующий змеей, проталкивался сквозь почитателей тьмы, платя большую цену за то, что сошли с нечистью на коротке, уровень противников выше, да и численный перевес на их стороне. Только питомцы, маги и дракон позволяли продолжать движение. Вижу, как за спинами стоящих в первых рядах воинов формируется плотное построение. Пролетая поблизости, успеваю увидеть, что там Виктор, воевода и другие хаи клана. Рейд-лидер семафорит рукой, делая рубящие движения по направлению к храмам. Ударная группа решила пойти на прорыв, а меня просят сделать просеку, по которой они побегут. Хорошо, закладываем очень крутой вираж, успевая пройти чуть ниже под собственным хвостом змея. Максимально возможное кислотное извержение, и группа под сотню или даже больше игроков клинком врезается в не успевший зарасти разрыв в построении. Присмыкающийся взмывает вверх. Попробую поддержать прорыв щелчками. Израсходовав энергию движения, дракон переваливается через верхнюю точку, чтобы начать новую атаку. Удар! Меня чуть не вытряхивает из салона. Рядом мелькает и сине-черное длинное тело. Мой дракон затрясся от гнева. Эмоции бьют через край. Он уже не желает слышать меня. С черными драконами у них давняя смертельная вражда. Семьи Монтекки и Капулетти отдыхают на их фоне. Что теперь делать? Не убивать же его собственноручно за это? Вернувшийся новый противник решил за меня. Повторной атакой он срывает с тела драка надстройку. Вместе с ней, кувыркаясь по всем осям, лечу вниз. Катапультирование, то есть выход в открытый космос. С трудом выпрыгиваю, словно белка-летяк, вытягиваю руки-ноги в стороны, ложась грудью на воздух. Времени в запасе немного. Высота небольшая, поэтому эквилибрист и падение. Приземляюсь в шагах в 30 позади движущихся к группе прорыва первых уродов. Пара секунд, и на меня обратили внимание. «Привет, я тут просто на прогулке, шагайте, не задерживайтесь». Не тут-то было. Задержались. А одна из женщин-полуджинов раскрывает свой рот, издавая инфразвуковой визг. У меня аж зубы заболели. Значительная толпа нечисти направилась ко мне, положение незавидное. Раньше времени включать умения Соланы не хочется. Подозреваю, что впереди столкновение с более серьезными соперниками. Медленно отступая назад, поливаю заклинаниями. Толку мало, даже камнелезвы никого не убили, они все ближе. Единственная надежда на призрачный меч. Как же тобой пользоваться? С резким хеканьем полукругом рублю рукой воздух перед собой и с удивлением наблюдаю, как идущие распадаются на две части. Достало метров на 30. Заодно визгливую бабу заткнул, от ее воя голова уже чумная. Этим немало помог пробивающемуся в мою сторону отряду. Они выскочили на свободное пространство. Остальной рейд, кто мог, рванул следом. «Вперед!» — кричит мне Виктор, на ходу запрыгивая на своего царского в яблоках скакуна. «Надо понимать, кто сможет прорваться, тот молодец, кто не сможет, останется прикрывать. Шустрик ко мне! Вперед, мой хороший!» Взгляд в небеса. Два дракона, один с серебристым отливом, другой с черным, извиваются в объятиях друг друга, стараясь задушить соперника. Но черный вцепился в горло моего. Блин, могу остаться без дракона. «Скачите, догоню!» Взмахом руки отправляю первых дальше, а сам взлетаю на не очень высокий холм. «Драк, лети ко мне, живо!» «Если получится! Хочешь жить, постарайся!» Рывок, второй, третий. «Больше не могу!» сигнализирует змей. Примеряюсь, далековато, конечно, но что поделаешь, придется так. Размах со всей силы, точность, молот пошел навстречу двум телам. «Подставь его под молот!» «Понял!» Драк изворачивается, кося глазами на быстро приближающийся Мьёлнир. Небольшое снижение двух связанных тел, немного поправляю траекторию, успех. Удар приходится точно в голову. Оглушение, черный размыкает челюсти, выпуская шею, и начинает неуправляемое падение. Мой присмыкающийся старательно выпутывается из колец тела противника. Освобождается, входит в пике вслед за черным, догоняет, придавая ему ускорение, и делает выход в метре от поверхности земли. На месте падения слышно гулкое бум. Дракоша, тяжело дыша, разгоняется и снова ввинчивается в голубую высь. Переворот, заход на щелчок. Понятно, пока не добьет врага, не успокоится. Не увлекайся, можешь потребоваться. Хорошо. Упорный. Обращение повелитель словно забыл. Ладно, не время докапываться по мелочам. Захочу наказать, причину найти недолго. А сейчас обойдемся без воспитательных моментов. Руки в копыта и скакать, прежде чем почитатели тьмы обратят внимание. Летим над землей. Шустрик превосходит самого себя в скорости. Нагоняем хвост отряда, что смог прорваться сквозь преграду. Вот и долина трех храмов. Красиво тут. Было когда-то. Нынче все мертво. Голые, высохшие деревья тянут в небо скрюченные ветви. Мерзко каркают вороны. Неприятный затхлый запах бьет в ноздри. Походя выносим сильных, но одиночных тварей. Нас около сотни. Многие остались в заслоне, прикрывая уходящих в отрыв. Как они, наверное, сейчас злые, а многие к тому же мертвы. Несколько игроков в стелсе скользят ко всем трем храмам на разведку. Но нам не туда. Почти точно посередине между божественными строениями провал, ведущий вниз. Классика, ёптать. В тишине, хорошо, выдрессировали бойцов первых, воевода выстраивает наличные силы для зачистки данжа. Вернувшиеся роги делают доклад. Никого. Тогда чего ждем? Пошли в провал. Кстати, количку я не видел. Чего рвалась сюда? Рейд, то есть остатки рейда на морально-волевых, продолжает идти вперед и только вперед. Подземелье поражает своими размерами и населением. Элита элит лучшего клана России с трудом продирается сквозь чудищ. Моя помощь не всесильна. Молотом успеваю сокрушить лишь самых опасных или больших тварей, да делюсь манной. В одном из залов это сказало свое веское слово, когда какие-то маленькие летающие существа атаковали нас множеством заклинаний школы тьмы. Один из впереди идущих магов успел поставить щит, а я успел запитать его. В течение 5 минут, пока немногие оставшиеся лучники и маги расстреливали мелких пакостников, щит переварил свыше 40 миллионов очков урона. Этого хватило бы всему рейду за глаза. А вот 80 миллионов маны в эликсирах у нас вряд ли было, отряд остался бы тут. С приключениями и потерями добрались до финального зала. Требуются последние усилия, но игроки уже измотаны. Больше 4 часов почти беспрерывных стычек. Многие ударные умения потрачены в экстренной ситуации, чтобы добраться сюда. Двое выживших разбойников докладывают, что насчитали 68 человек, именно людей-неписей, которые явно проводят какой-то ритуал, расставившись кругом прохода в неизведанное. Это неприятная новость. У нас в наличии 31 игрок, включая всего троих оставшихся в строю жрецов. К тому же их уровни за 300, а тройка главнюков так и вовсе 400. Хорошо лишь то, что там собрались одни воины. Исключением является предводитель, темный маг-жрец. Да еще один тип, характеристики которого скрыты от прочтения. «Сможешь провернуть свой фокус с большим мечом?» спрашивает у меня воевода. «Я постараюсь, но на 100% на него рассчитывать не стоит, хорошо?» «Нехорошо. Остановиться в шаге от победы очень обидно. Ладно, будем по возможности давить их магией. У меня осталось спецумение. В нем уверен, так что не все пропало». «Поддержал, что сказать. Двинулись, не разбредаемся. Плотный строй. Бережем магов и жрецов. Без них нам полный абзац». Заходим в зал. В его полу огромная, отливающая красным в свете бесчисленных горящих факелов, металлическая дверь со сложным механическим запором в виде нагромождения шестерен и связанных с ними балок, утопленных в кольцо вокруг нее. Нехилая банковская дверь получается, явно запертая с этой стороны против того, кто внутри. Диаметр прохода заставляет зябко поежиться, представив запертого жильца вне временного кармана. Поднимается тревога. Воины начинают стягиваться с немалой окружности. Надо пользоваться этим и бить их частями. Воевода учить не надо, он ветеран онлайн-воин. Бегущих на нас врагов принимают на питомцев и шинкуют в 2-3 руки, предварительно промариновав заклами. Я решаю взять на себя и Мьёлхер, отдельно стоящую троицу во главе с предводителем, думая быстро разобраться с ними. Ага, 3 раза. Мага-жрец задал мне перцу. Его магия тьмы никак не меньше 9-го ранга, а может и 10-го. Вполне успешно сопротивлялся моему натиску, раз за разом останавливая полет молота. Впрочем, как и призрачный меч, нацеленный в его наглую морду. Почему наглую? Так ведь не умирает, да еще и теснит меня, прижимая к стене. 2 воинов держатся рядом с ним, под его антимагической защитой. Но стоит подпустить их поближе, они с удовольствием почикают меня на ленточки. Его щит пробить никак не получается. Вот так-то, возомнил себя самыми крутыми яйцами, ими ответишь, если не сбежишь. Атаки блокирую либо Мьёлхером, либо той самой пленкой, что пользовался седобородый старик. Это 2-й прием из его арсенала, который я внезапно изучил. Дела у первых тоже не ахти. Тот странный тип с нечитаемыми характеристиками сумел собрать разрозненные 5 воинов вокруг себя и повел наступление, также прикрываясь щитом наподобие того, что использовал темный мага-жрец. Игроки не выдерживали честной схватки. Большая сила ломила меньшую, жрецы не успевали отхиливать. «Этак я останусь один против всех с потухшим умением Саланны». Внезапно щит мага-жреца пропадает, а из него льются реки крови. Позади жертвы проявляется колючка, усердно шинкующая его кинжалами. Воины разворачиваются и набрасываются на девушку, которая изящно уходит от всех их атак, однако при этом ей пришлось бросить предводителя. «Ничего, я не упущу такой шанс». Мьёлхер сметает мага-жреца, впечатывая его труп в камне в 50 метрах. Ловлю вернувшийся молот и молниями жарю задницы резвых воинов, вдвоем напавших на хрупкую девушку. Затрачиваю с 30 минут, чтобы окончательно решить их вопрос. Отряд погибает, оказывая ожесточенное сопротивление. Что ж, в некотором роде я предполагал такой исход. Размениваю нужный мне результат на хорошее отношение клан-лидера, которое, я думаю, долгое время будет в минусе. Ладно, задобрим чем-нибудь. Конечно, вряд ли после такой подставы Виктор будет очень рад мне, но, честно говоря, пофиг. Бегу им на помощь, метая молот сходу. Привлек внимание непонятного типа. Он перенацелился на меня. Сближаемся, осыпаю его магическими ударами, естественно, безрезультатно. Он ускоряется, прыгая на меня. Получи, фашист, гранату. Молот со звоном встречается с его двуручником. Быстро, засранец. С трудом поспеваю за мечом. Хоп, пропускаю над собой и бью его каменным кулаком. Удачно. отлетает, падая на пол и теряя шлем. Сразу пробую добавить вторым, тот закрывается магическим щитом. Встает на ноги, из носа течет струйка крови, глаза горят бешенством. «Ты?» «Сегодня этот сакраментальный вопрос задаю я».